и Нира. Я очень устала в дороге. Хотелось тихо посидеть у огня, потягивая горячий грог. Но фрейлины устроили скандал, не успев поприветствовать хозяина дома. Я уже собиралась сама рявкнуть на этих безголовых куриц, но тут в дело вмешался Вайнор. Ох, как шустро капризницы вылетали из карет! Еще бы! Королевская охота — это целое событие в жизни аристократии. Где еще получится увидеть столько красивых женщин и сильных мужчин? Где юный аристократ может увидеть свою будущую невесту в нечопорной гостиной? Казна позволяет устраивать королевские охоты лишь дважды в год, а прочие родовитые дворяне не смеют превышать пышность королевского праздника. Таким образом, каждая охота определяет охотничью моду на следующее полугодие. Кроме того, охоты проводятся в связи со значимыми событиями. И частенько в охотничьих приключениях видят знамения богов. Именно поэтому в охоте существовало множество запретов. Нельзя охотиться на ланей и диких быков. Если на охоте пострадал конь, вокруг начинали шептаться о немилости звездосветного. Если свора загоняла зверя на поле пшеницы или овса, гон прекращался, дабы не прогневить луноликую селен. Чтобы избежать конфузов на столь значимом мероприятии, король специально прибыл в охотничьи угодья герцогов вестмарландских. В этой местности густые старые леса перемежались с небольшими заглохшими озерами и болотами. Полей, деревень и садов тут было немного, зато кабанов здесь водилось великое множество, как и волков. В трудные годы герцогская семья регулярно устраивала здесь загонную охоту, дабы пополнить запасы провианта в замке или поддержать деревушки, опустевшие в неурожай. Все это я вспомнила, пока слуги заносили вещи и готовили своим господам отдых с дороги. Через час, умывшись и переодевшись, дамы собрались в малой гостиной. Она считалась женской в этом доме. Большая квадратная комната поражала уютной роскошью, и можно было подумать, что это не охотничье поместье, а особняк вблизи столицы. Стены комнаты были украшены гобеленами с изображениями соколиной охоты. Всюду висели и лежали колпачки, рукавицы и опутанки. В просторной клетке сидел большой белый кречет и, перебирая желтыми лапами, позвякивал бубенцами. «Ах, какой красавец!» Дамы устремились к соколу, ахая и восторгаясь. «Красавица!» — улыбнулась хозяйка дома. «Это подарок моего супруга к рождению сына». Я благожелательно улыбнулась герцогине. Совсем молоденькая кудрявая дама с явной гордостью показывала свое сокровище. Пахав немного над клеткой, дамы разошлись по комнате, рассматривая разложенные на пюпитрах книги о соколиной охоте, чучела птиц и снаряжение. Тихая служанка в желтом платье подавала вино, морс и легкие закуски. Я сидела в кресле рядом с хозяйкой и с удовольствием пробовала угощение. Повар, которого, по слухам, герцог всюду возил с собой, ухитрился приготовить множество приятных блюд, связав их оформление с охотой. Вот маленькие колпачки, наполненные смесью рубленого мяса и пряных трав в винном соусе. Вот перепелиные яички с помощью кусочков мяса и перца, превращенные в птенцов. Вот тонкие лепешки, свернутые в виде охотничьей сумки и щедро начиненные творогом. Подкрепившись, герцогиня пригласила меня осмотреть птичий садок, в котором содержались соколы, ястребы и редчайшие в этих местах беркуты. Я согласилась. Но едва мы вошли в пристроенный к дому вольер, как увидели, что там уже толпятся мужчины. «Ваша светлость!» Герцог Вестмарландский подошел к нам, раскланялся и, предложив мне руку, повел показывать свои владения. Герцогине подал руку Вайнор. Я шла, делая вид, будто рассматриваю многочисленных птиц, но на деле прислушивалась к интересному спору за спиной. «Разве не восхитительна смелость такого маленького существа, как сокол?» — говорила герцогиня, большая любительница соколиной охоты. «Когда он бьет журавля или лебедя?» Я утомленно вздохнула, а герцогиня продолжила восторгаться. «Как сокол атакует свою жертву, поднявшуюся к облакам спереди и сзади? Мы даже теряем их из виду. Но потом наш пернатый охотник бьет, например, цаплю в голову, вцепляется в нее когтями, и они оба низвергаются вниз. Ах, что может быть занятнее и красивее соколиной охоты?» «Но псовая травля — это героический вид охоты», — пытался возразить король. «Сколько нужно сил и выносливости, чтобы гнать зверя, нагнать его и убить. Ах, перестаньте, это грубая охота, да к тому же еще и опасная. Сколько усилий приходится прилагать нам, владельцам охотничьих угодий, тщательно оберегая их от чужого вторжения. А как легко в пылу погони нарушить запрет луналикой. Тут к спору присоединились и другие охотники. Почти все мужчины почитали настоящей лишь псовую охоту, а охоту с птицами называли дамской забавой и баловством. Впрочем, с защитой своих охотничьих прав были согласны все. Герцогиня ловко парировала аргументы спорщиков и доказывала, что соколиная охота – удел знатоков и тонких ценителей. Щечки ее раскраснелись, кудри выбились из прически, а голосок звучал колокольчиком, заставляя мужчин буквально падать под ноги обворожительной даме. Даже герцог, позабыв обязанности хозяина, оставил меня на скамье и подошел ближе к своей супруге. Перед ним расступались, делая мужской круг еще более тесным. Я не смела соревноваться с юной красавицей. Для меня лес давно стал местом, где можно укрыться, дожидаясь помощи. Или, напротив, стоило ожидать засады. Незаметно покинув мужской круг, я не стала возвращаться в гостиную, чтобы предстать под насмешливыми взорами дам. Мой путь лежал на псарню. Там уже вовсю хлопотали псари, готовя элитные своры к завтрашней охоте. Солидные усатые дядьки прикладывали к мускулистым псам специальные корсеты из полотна и китового уса. Некоторые нашивали на уже подогнанные по размеру корсеты куски кольчужной сетки или металлические пластины. Другие перебирали ремни для сворок и ошейников. Я смотрела на все это с удовольствием. В охотничьем поместье герцога все знали свое дело и делали его хорошо. Запахи псины, кожи, железа — все это напоминало мне охотничий стан в родительском поместье. Домик был небольшой, стоял на границе степи, но случалось, туда наезжали любители псовой и соколиной охоты. Там и собаки были другие, поджарые, легкие, способные долго бежать по жаре за зайцем или лисицей. Пока я стояла, погрузившись в воспоминания, псари заметили меня, и самый старший подошел ближе. «Миледи, вы что-то хотели?» — спросил он с поклоном. Я сначала растерялась, отвлекаясь от своих мыслей, а затем неожиданно для себя попросила. «А можно мне посмотреть щенков?» «Конечно, миледи, прошу вас сюда». Мужчина указал на выгороженный в крепком сарае теплый угол. Там, на вытертых шкурах, вальяжно лежали крупные суки, а возле них возились щенки. Кое-где совсем маленькие, слепые, но в основном уже подросшие, толстенькие и лохматые. Забыв о цене и вычурности моего наряда, я опустилась на колени. Тотчас парочка мокроносых бутузов принялась теребить складки платья в надежде поживиться съестным. Я радостно теребила их шерстку, подставляла пальцы их любопытным мордочкам, пока пожилой хранитель псарни осматривал недавно ощенившуюся суку. Неожиданно за спиной раздались шаги. Я обернулась. Король, герцог и еще несколько придворных пришли посмотреть на собак. Дам с ними не было. Я постаралась слиться с глубокой тенью, но яркое платье не дало такой возможности. Герцог Вестморландский немедленно подошел ко мне и на правах любезного хозяина начал рассказывать, с кем вязали ту или иную суку, какие качества старались усилить в потомстве. Я слушала, кивала, но удовольствия от возни со щенками уже не было. Более того, мне казалось странным, что хозяин дома уделяет мне внимание, забывая о других своих гостях и даже о его величестве. А вот герцогиня, напротив, предпочитала любезничать с королем. Так что это, проявление гостеприимства или попытка разбить наш союз прелюбодеянием? Впрочем, когда я решила подняться с вытертой шкуры, Вайнор немедленно подал мне руку. Герцог же, не прерывая потока своего красноречия, предложил мне в подарок 4 щенков по моему выбору. Я ехидно сощурилась. Если красавец Вест думает, что я его не слушала, то он сильно ошибается. «Благодарю вас, герцог. Вот эту пару я указала на 2 щенков из помета серебристо-серой с подпалинами суки». Герцог, к моему удивлению, тонко усмехнулся. «Конечно, маркиза. Ваш выбор выше всяческих похвал. Эти щенки смогут стать началом хорошей своры». Я в ответ хлопнула ресницами и указала еще 2, гораздо более мелких и резвых. «И этих». Кажется, я смогла удивить его светлость и его величество. Мужчины выразительно подняли брови и уставились на меня, как на диковинку. Наконец герцог прокашлялся и спросил. «Леди Аннелора, вы можете объяснить, почему вы выбрали эту пару?» «Об этом помяте, я ничего не говорил». Псарь, собирающий отобранных щенков в мягко выстеленную корзину, незаметно усмехнулся в усы. «Старый служака видел, что я не играла со щенками, а проверяла их способности». «Ах, ваша светлость!» — я бросила на герцога лукавый взгляд. «Возможно, мне просто понравилась их красивая шерсть?» «Простите, маркиза, не поверю!» Вест отрицательно покачал головой. «Неужто вы отобрали щенков из помета лучших легавых моей псарни только за цвет? Могут же быть у женщины маленькие слабости. Например, охота на уток». Я пощекотала розовое пузико щенка, поднесенного в корзинке. «Думаю, герцог, этих красавцев еще рано забирать у матери. Пришлите их на псарню его величества, когда они смогут перенести дорогу». «Хорошо». Вест вернул корзинку псарю. «Простите меня, маркиза», — вдруг сказал он. «Я сомневался в вашем происхождении. Теперь мои сомнения отпали». Я удивленно приподняла брови. «Почему же, герцог?» Вест показал взглядом на собак. «Очень мало людей способны увидеть в щенке будущего пса. Но именно род герцогов Кирлянских славился этим. Я служил пажом у вашего отца до того, как принял титул». «Благодарю вас за доверие, Вест», — ответила я, невольно смущаясь. «Герцог меня принял. Он думает, что стал союзником, а на деле лишь усложнил мне задачу. Я не успела глубоко задуматься. В двери псарни заглянул мальчик-паж и объявил, что ужин ждет. «Прошу вас, ваше величество, леди Аннелора». Повинуясь легкому наклону головы и любезной улыбке, свита неторопливо прошла к выходу. Вайнор вел меня под руку, но думал о своем. Я не вмешивалась, мне тоже было о чем подумать. На этот раз за столом нас разделяли не беседки из цветов и лент, а любезные хозяева. Его величеству пришлось оказывать внимание герцогине, а мою тарелку наполнял герцог Вест. Поскольку начинался пир с подачи крупной дичи, то разговор вновь вернулся к охоте. Полный краснолицый мужчина, сидящий подле меня с другой стороны, начал застольную беседу с дифирамбов охоте на оленя. «Хороша охота на оленя!» Мужчина оторвал огромный кусок жаркого и шлепнул мне на тарелку. «Ведь какое это славное дело! Оленя выслеживать! Славно, когда он разворачивается и срывается с места!» Каждое слово произносилось с восклицанием, и вскоре среди дам раздались смешки, уж больно пафосно звучала речь охотника. Однако мужчина не обращал на них внимания, уплетал жареного оленя и после каждого куска произносил очередную славу. «Славно гнать его! И славно загонять!» Кусок мяса. «Славно слышать собак, лающих на него, загнанного, в воде или на суше!» Еще один кусок оленины с подливкой из перца. «Я невольно поерзала. Вот это аппетит! Славно отдавать собакам причитающееся и славно свежевать его, и разделывать, и отрезать каждому его долю!» Наш толстяк поднатужился и оторвал от целой туши ногу. Дамы невольно ахнули. «Славная и хорошая добыча! Крупная дичь!» Слуга набулькал гостю вина в полуведерный кубок. «Славный и отрадный зверь, олень! И я почитаю охоту на него самой благородной!» Наконец завершил охотник свой спич, выхлебав кубок до дна. Все присутствующие зааплодировали, выражая благодарность. Дабы устроить небольшой перерыв в подаче блюд, герцог попросил желающих произнести похожее восхваление охоте на кабана. «Завтра мы будем охотиться на кабана. Так давайте услышим как можно больше о достоинствах будущего противника», — обратился герцог к гостям. К моему удивлению, произнести панегирик пожелала одна из дам. Она вышла из-за стола и, встав на возвышении для выступлений жонглеров, заговорила звонким приятным голосом. «Что есть кабан? Огромный черный зверь с жесткой щетиной и острыми клыками. У этого зверя самые мощные в мире клыки, и он всегда готов убить и человека, и зверя. Нет другого зверя, который убивал бы в поединке, если только это не кабан, не лев и не леопард. Но ведь и лев, и леопард — грозные хищники, питающиеся горячей плотью. Однако они не убивают ни человека, ни зверя одним ударом. Кабан же убивает с одного удара, как ножом. Какая, однако, поклонница кабаньей охоты! Дама сорвала легкие предварительные аплодисменты и уверенно продолжила. Охота на кабана — дело достойнейших. Смел и быстр должен быть охотник, когда дикий зверь в окружении собак готовится к своему последнему броску. Копье с перекладиной не всегда помогает удержать его силу. Тогда лишь острый кинжал или короткий меч помогают завершить битву. Мясо дикого кабана крепко и красно. Поданное с вином и медом, оно укрепляет мужчин и веселит женщин. Шкурой кабана оруженосцы чистят доспехи своего господина, а клыками играют дети. Закончить даме не дали. Все вокруг захлопали, а герцог поднес ей в дар серебряный кубок, украшенный дымчатыми топазами. Расторопные слуги тотчас начали выносить блюда второй перемены, и гости вернулись к трапезе. Я старалась поужинать плотно. По традиции перед охотой все участники получали лишь кубок вина с пряностями, для того, чтобы кровь быстрее бежала в жилах. Иногда такая предусмотрительность спасала жизнь охотнику, попавшему под клыки или когти зверя. Второй переменой подали, к моему удивлению, рыбу. Огромные белые рыбины лежали на серебряных блюдах среди волн, выложенных из отварной крупы и овощей. «Ваша светлость!» — я тронула за рукав герцога Веста. «Откуда сюда приплыли эти удивительные рыбины?» Герцог любезно улыбнулся. «Я расскажу вам, маркиза, если вы пообещаете сохранить секрет». «Безусловно», — ответила я, пока Вест укладывал на мою тарелку аппетитный кусок и поливал его соусом. Эту рыбу выловили в здешних болотах. Герцог, наконец, удовлетворил мое любопытство. «В болотах?» Я была искренне поражена. «Дело в том, что когда-то на месте болот текли реки», — пояснил мой собеседник. «Кое-где они по-прежнему текут под толстым слоем гниющей осоки. Реки текут, намывают песок». «Белый», — догадалась я. «Совершенно верно». Герцог слегка поклонился. «Достаточно прорубить топором многолетний слой торфа и отыскать под ним яму, наполненную рыбой. Потом ее можно черпать бадьей или ловить руками». «Вы меня действительно удивили, герцог». Я отведала рыбы и оценила ее нежный вкус. «Обещаю никому не выдавать ваш маленький секрет». «Конечно, такие ямы нужно знать», — Вест пожал плечами. «Да и вычерпывать все нельзя, но рыба эта чрезвычайно вкусна. Попробуйте добавить к ней вот эти овощи». Беседа перешла на кулинарные изыски. А едва подали пироги, я, отговорившись усталостью с дороги, ушла к себе. Дамы за столом бросили жребий, кто пойдет меня сопровождать. К моему удивлению, это оказалась Аделаида. «Я сказала им, что хочу одолжить у вас шарф для завтрашней скачки», — шепнула девушка, едва мы очутились в моей спальне. «Мне хотелось помочиться. Аделаиде явно нужно было поговорить. А мне нужно было встретиться с наставником Кейраном и приготовить кое-что для завтрашнего дня». Девушка помогла мне снять платье, действуя как опытная камеристка. Я присела к огню расчесать волосы и, сдерживая вздох, сказала. «Говорите, Аделаида, вижу я, что вас что-то беспокоит». Девушка замялась, нервно комкая в руках платочек. «Леди Аннелора, скажите мне, вы хорошо знаете господина Канила?» Я посмотрела на девушку с сочувствием. «Еще одна пташка попала в сети нашего сердцееда». Но вопрос требовал ответа. «Да, леди Аделаида, я хорошо знаю господина Камила. Мы вместе учились». «Вы знаете, какого он рода?» Девушка закусила губу в волнении. «Я спрашивала, но он отшутился. Он всегда отшучивается и считает меня глупенькой девочкой, способной только есть сладости и вышивать». «Ого! Похоже, Камил всерьез зацепил племянницу Вайнора. Надо будет с ним поговорить. А пока утешить девушку и кое-что ей напомнить». «Аделаида, вы же знаете, что телохранители потому и зовут по именам, что среди них очень мало дворян». «Знаю», — девушка печально кивнула головой. «И знаю, что мое замужество — это политический шаг. Но, поверьте, сердцу не прикажешь». «У дяди», — девушка запнулась, — «у его величества есть вы, и если дадут светлые, будут дети, значит, я не так и важна для трона». «Аделаида, мне пришлось взять девушку за руку, чтобы она не принялась теребить рукава. Давайте не будем спешить. Камил неплохой человек, но завтра король может приказать ему охранять другую принцессу или герцога, а может сослать на границу. До нашей свадьбы вы наследница. Любые проявления внимания к мужчине могут привести к тому, что его убьют». «Убьют?» Аделаида побледнела так сильно, что я забеспокоилась о ее здоровье. Впрочем, страх потерять возлюбленного навсегда удержит ее от безумных поступков лучше любых оков. Я подтвердила. «Да, Аделаида, убьют. Как только сопредельные государства узнают, что в Вадере есть наследная принцесса, Вайнор начнет получать брачные предложения. С той же минуты все послы и шпионы сопредельных государств начнут отслеживать каждый твой шаг. Ты учила историю и знаешь, сколько было несчастных случаев с женихами наследниц». «Я поняла». Девушка на миг спрятала лицо в ладонях. Потом выпрямилась и спросила дрожащим голосом. «Что я могу сделать, чтобы защитить его?» «Для начала поговори с ним». Тут я была решительна. Если Камил поймет, что чувство принцессы не настоящее, он и сам сделает все, чтобы погасить его. «Просто поговори». Я встала и подошла к окну, за которым уже сгустилась ночная тьма. «Камил не юный мальчик. Он взрослый самостоятельный мужчина. Если твое чувство для него обуза, зачем добиваться чего-то большего? А если это не так, он сможет найти выход. Главное, не торопись». Аделаида благодарно кивнула и промокнула покрасневшие глаза. «Благодарю вас, леди Аннелора. Вы правы». Тут щеки девушки окрасил нежный румянец. Она призналась. «Я рада, что дядя выбрал вас». Только тут я поняла, сколько же смелости нужно было этой малышке, чтобы прийти сюда и заговорить о самом сокровенном. «Доброй ночи», — сказала я ласково. «Если хотите, умойтесь, чтобы никто не заметил ваших слез». Герцогиня охотно приняла мое предложение. Девушка намочила платок и вскоре ушла. Через минуту в окно ввалился Кейрам. «Уф, ну ты и болтушка, ученица! Не могла ее пораньше выставить. Я за нос полные ладони нацеплял». «Не могла», — ответила резко. Кейран ошеломленно заглянул мне в лицо. «Ини, ты чего? Я все понимаю, просто замерз. Тут болото поблизости, ветер противный». «Простите, наставник, я устало потерла лоб. Хотите горячего вина?» «Конечно». Кейран оживился и передвинулся к огню. Похоже, и правда замерз, ночью уже холодает. Я взяла из теплой золы приготовленный камеристкой сосуд с вином и наполнила два кубка. В этих землях традицию вечернего стакана блюли даже простолюдины. Холодные промозглые вечера приучили всех пить горячее вино с пряностями практически в любое время года. Даже в гостиницах вычурный сосуд с крышкой обязательно оставался на ночь в камине. После пары глотков я успокоилась, а наставник вновь обрел свое благодушие. «Все готово, Инни. Вот зелье». Склонившись ближе, мы перешли на шепот, обсуждая детали. Когда наставник ушел, в окно проскользнул встрепанный Камил. «Инни, зачем ты говорила с Аделаидой?» Я в это время тщательно укладывала подсумки, и ругаться с напарником мне было некогда. «Камил, девочка влюбилась. Ты тоже. Если не хочешь, чтобы ее убили, разбирайся сам». «Как убили? За что?» Друг побледнел и плюхнулся на ковер, утягивая мой кубок. «Молча», — отрезала я. «Подумай сам, если еще осталось чем думать». Напарник погрустнел. «Ини, думаешь, я не знаю, что дура? Не собирался я в нее влюбляться. Но она такая... Что теперь делать?» Я психанула и разворчалась уже не на шутку. «Что делать, что делать?» Пара вышитых туфелек полетела через всю комнату. «Я вам что, исповедальня или жрец?» «Объяснились? Уже хорошо!» «Следите за собой, Никаких нежных взглядов и тайных встреч, хотя бы до свадьбы Вайнора. А потом просите короля о милости, но тайно. Настаивайте, что такую невесту просто опасно отдавать в чужую страну. Покушения на его величество будут продолжаться. Ну и сам не плашай, ты вроде как стал нужен лорду Иоанну. Камил тут же расцвел, подскочил ко мне и сжал в объятиях. Ах, Ини, спасибо, спасибо! От избытка чувств напарник чмокнул меня в губы и вновь вылез в окно. Я же обессиленно опустилась на ковер. Ну сколько же можно, светлые? И так ужасно хочется заплакать. А нельзя. Нельзя. Нельзя, твердила я себе шепотом, заканчивая сборы. Вскоре в коридоре послышался шум. Дамы возвращались с ужина. Я молниеносно убрала лишний бокал, запихнула в сумку туфли и прыгнула в кровать. Все, до утра не шевельнусь.